Несмотря на успехи в разных местах, дело Шуйского было далеко не в благоприятном положении, ибо Юг упорно стоял за самозванца. Материальные средства не помогли. Захотели употребить нравственные. Еще в 1606 году, принужденный бороться с тенью Лжедмитрия, Шуйский счел нужным отправить царя Бориса и семейство его, погибшее жертвою самозванца. С этой целью он велел вынуть гробы Годуновых из Варсонофьевского монастыря. Ксения, Ольга Борисовна, провожала гробы родных своих и по обычаю горько вопила о своих несчастьях. В начале 1607 года придумали другую церемонию, которая должна была произвести сильнейшее впечатление. 3 февраля великий государь велел быть у себя патриарху Гермогену с лучшим духовенством для своего государева и земского дела и приговорил послать в Старицу за прежним патриархом Иовом, чтобы он приехал в Москву, простил и разрешил всех православных христиан в их клятвопреступлении. В Старицу с приглашением отправился крутицкий митрополит Пафнутий и повез Иову грамоту от Гермогена. «Государю отцу нашему, святейшему Иову патриарху, сын твой и богомолец Гермоген, патриарх московский и всея Руси, Бога молю и челом бью. Благородный и благоверный, благочестивый и христолюбивый великий государь-царь и великий князь Василий Иванович, всея Руси самодержец, советовавшись со мною и со всем освященным собором, с боярами, окольничьими, дворянами, с приказными людьми и со всем своим царским синклитом, с гостями, торговыми людьми и со всеми православными христианами паствы твоей, послал молить твое святительство, чтоб ты учинил подвиг и ехал в царствующий град Москву для его государева и земского великого дела. Да и мы молим с усердием твое святительство и колено преклоняем, сподоби нас видеть благолепное лицо твое и слышать пресладкий голос твой. 14 февраля Иов приехал в Москву в царском каптане, карете, подбитой соболями, и остановился на Троицком подворье. 16 числа два патриарха с архиереями сочинили следующую грамоту. «Царь Иван Васильевич повелел царствовать на российском государстве сыну своему Федору Ивановичу, а второму сыну своему, царевичу Дмитрию Ивановичу, дал в удел город Углич, и царевича Дмитрия в Угличе не стало». Принял заклание неповинное от рук изменников своих. По отшествии к Богу царя Федора Ивановича, мы и всякие люди всего московского государства целовали крест царю Борису Федоровичу. Во времена царства его огнедыхательный дьявол, лукавый змей, поедатель душ человеческих, воздвиг на нас чернеца Гришку Отрепьева. Когда царя Бориса Федоровича не стало, все православные христиане целовали крест сыну его, Федору Борисовичу. Но грех ради наших растрига прельстил всех людей Божиих именем царевича Дмитрия Ивановича. Православные христиане, не зная о нем подлинно, приняли этого вора на российское государство, царицу Марью и царевича Федора злою смертью уморили. Множество народа вошло в соборную церковь с оружием и дрекольями во время божественного пения, и, не дав совершиться литургии, вошли в алтарь, меня Иова патриарха взяли, и, таская по церкви и по площади, позорили многими позорами. а в царских палатах подобие Христова тела, Богородицы и архангелов, что приготовлено было для плащаницы, раздробили, воткнули на копья, на рогатины и носили по городу, забыв страх Божий. Потом этот враг Растрига, приехавший в Москву с лютерами, жидами, ляхами и римлянами и с прочими оскверненными языками, и назвавший себя царем, владел мало не год, и каких злых дьявольских бед не сделал, и какого насилия не учинил, и писать неудобно. Лютерами и жидами христианские церкви осквернил, и, не будучи сыт таким бесовским ядом, привез себе из литовской земли невесту, лютерской веры девку, ввел ее в соборную церковь, венчал царским венцом, в царских дверях святым миром помазал. Видя достояние свое в такой погибели, воздвиг на него Бог обличителя, великого государя нашего, воистину святого и праведного царя Василия Ивановича. Его промыслом тот враг до конца сокрушен был, и на российское государство избран был великий государь Василий Иванович, потому что он от корения прежде бывших государей, от благоверного великого князя Александра Ярославича Невского. Святая наша вера в прежний добрый покой возвратилась и начала сиять, как солнце на тверди небесной. Святые церкви от осквернения очистились, и все мы, православные христиане, как от сна воспрянув, от буйства уцеломудрились. Но пригордый сатана восставил плевел и зол, хочет поглотить пшениценосные классы. Собрались той же прежде погибшей северской Украины севрюки и других рязанских и украинских городов стрельцы и казаки, разбойники, воры, беглые холопы, прельстили прежде омраченную безумием северскую Украину, и от той Украины многие и другие города прельстились, и кровь православных христиан, как вода, проливается. Называют мертвого злодея Растригу живым, а нам и вам, всем православным христианам, смерть его подлинно известна.